У нас также есть среди нас Петр Васильевич Румачек. Мы хотели бы, чтобы он тоже подошел. Кто из вас не знает, Петр Васильевич – это один из тех, который еще остался в живых, который, наверное, больше всего, больше всех живых братьев того поколения, который отбыл в УЗах, да? 5 сороков, да? Думаю, 5, да, раз были вы в заключении. Вот, и что удивительно, когда я всегда встречаюсь с Петром Васильевичем, у него всегда на лице улыбка есть. Вот такая отцовская, любящая душа и сердце у него. Поэтому вот особая благодать сегодня, что он с нами. Поэтому пусть Господь благословит вас, что у вас есть поделиться. Возлюбленные Господом братья и сестры, я очень рад сегодня быть среди вас, как вчера, так и сегодня. И мое сегодняшнее приветствие будет таковым: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Да, мы действительно собраны здесь во имя Господа нашего Иисуса Христа. Хотя вчера мы очень были внимательны к тому, как Бог руководил нашими братьями, и особенно Павел Тимофеевич, у которого было вот такое широкое сердце к деткам, и он действительно проявлял отцовство или заменял отцов детей-узников. Это очень хорошо, очень радостно. Я не мог присутствовать на подобных детских общениях, потому что 18 лет с 61 года по 87-й, 18 лет я находился в вузах. Поэтому я очень радовался, что среди вот таких трудностей Бог даровал нашему братству вот таких служителей, отцов, матерей, которые жертвовали собой и служили Господу. Это очень хорошо, очень замечательно. И вот сегодня здесь присутствующие, это в основном, я так думаю, почти все те, которые были когда-то детками вот в этих лагерях. И это очень замечательно. Я недавно узнал, что еще жива одна из дочерей, наверное, единственная она и осталась в живых, это на сегодняшний день в живых, Надежда Шилова. Это дочь нашего замечательного служителя Ивана Шилова, который так много пострадал и в конце концов стал мучеником за имя Христово в 37-е годы. А в то время не смогли организовать вот такие детские лагеря, потому что она и подобные, многие подобные ей, это были дети врагов народа. И поэтому и в школах так смотрели, как на врагов народа, и в обществе, и после на работах и так далее. Вот, и она потерялась, она была потерявшейся овцой. Но, конечно же, то семя, которое было посеяно в сердце ее папой, мамой, которая тоже была страдалицей в узах за имя Господа, оно там росло, теплилось, и в конце концов она снова вернулась в церковь, была восстановлена в церкви, и теперь она в 92 года является членом церкви в одной из маленьких церквей на севере. Слава Господу! Это очень замечательно. Но вот в то время наше братство, которое в 20-е годы считало, что жили в золотое десятилетие, вот, Иван Никитович Шилов был арестован, и даже на одном из съездов был арестован. В какое-то длительное время я не понимал этот вопрос, и мне очень хотелось выяснить истину. Почему не было ходатайств, почему не было как-то вот того, чтобы тогда Баптистский союз, Евангельский союз не мог встать за своих страдальцев, за своих мучеников, потому что пошли другим путем, путем угодничества этому миру, и в результате вот такие плачевные последствия, которые испытывали дети. И в то время, когда дьявол обрушил сильные гонения на церковь свою, наше братство потеряло многих детей. Но за то, что Господь вот дал в наше время вот такое движение, и детки могли собираться, и учили их такие братья-служители, как Павел Рытиков и другие, и сестры тоже. Это очень прекрасно, это очень замечательно. Я помню, что всегда стоял вопрос, когда меня арестовывали, как я смотрю на детский вопрос. Конечно, я не скрывал. Я, если можно было, открывал Слово Божие, но в основном я наизусть цитировал, потому что не было Слова Божия. Как только переступаешь порог тюрьмы, сразу изымают. Вот. Я говорил, что Бог повелевает мне, как родителю, воспитывать детей в наставлении и учении Господнем. Вот я помню, это было в Воронеже. Пришел следователь уже как-то поздно вечером, и в основном он этого вопроса коснулся. Я ему изложил библейскую позицию, он послушал и говорит: «А мог бы ты это в письменной форме изложить, что ты мне сейчас устно изложил?» Я говорю: «Конечно, если я изложил в устной форме, могу и в письменной форме». Тут постучали, вошел надзиратель и стал его торопить, потому что время пребывания даже следователей в тюрьме, особенно в камере, есть определенное время, то есть время уже истекало, он его торопил. Вот. Он оставил мне лист бумаги, карандаш, потому что нельзя было даже карандаш иметь, и попросил, чтобы к утру я изложил эту свою точку зрения, или божественную точку зрения. Я изложил ее коротко. Вот. Утром пришла смена, они уже знали все, что дал знать, спрашивают. Написал? Написал. Вот. Можешь подать? Я подал. И в конце этого дня снова приехал этот же следователь, уже эта бумага у него моя, и говорит: вот этого достаточно, чтобы тебе дали 3 года. Ну, я поблагодарил Бога и сказал: слава Богу, что я достоин за твою истину получить вот эти 3 года. И всегда обращали внимание, как ты смотришь на воспитание детей, как твоя жена смотрит на воспитание детей. Вот. То есть их этот вопрос всегда очень тревожил. А почему? Потому что было принято там в верхах такое решение: не допустим детей в церковь, старики умрут, и церковь умрет. Вот какой был главный тезис. Не допустим детей. Это очень важно. И у дьявола был всегда вот этот тезис, он был вооружен этим тезисом: не допустить детей в церковь. Слава Богу, что вот такое произошло в наши дни. Я хотел прочитать из 118-го псалма один всего стих. «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Очень хорошо, что вас когда-то, когда вы были детками, Господь через братьев учил, чтобы вы были боящимися Господа. Сегодня вы уже взрослые, уже своих детей имеете, внуков. Но то, что было нашими братьями, идущими впереди нас, заложено в ваши сердца, оно утвердилось в ваших сердцах. Вы теперь разъехались, многие уже даже за пределами страны нашей, России, Украины, проживают, даже в далекой Америке. Вот. Но вот эти истины, они должны всегда сопровождать вас везде и всюду, потому что вы это получили в детстве. Вот в этих детских лагерях, которые мы и вчера смотрели, и сердце мое умилялось, и сегодня уже мы видим снова вот эти детские лагеря. И поэтому, несмотря на то, где в дальнейшем мы будем жить, но Бог хочет, чтобы мы вот были общниками боящихся Господа, чтобы это осталось до конца в ваших сердцах. И, конечно же, хотелось поговорить об отцовстве. Хотя Слово Божие говорит, что в дни апостола Павла было так много учителей, но Павел говорит, что среди этих учителей мало отцов, но немного отцов. Бог всегда хотел, чтобы среди служителей были отцы, чтобы все служители действовали по-отцовски, проявляли отцовскую заботу и были общниками вот всех боящихся Господа и хранящих заповеди Его. Чтобы быть такими, быть похожими на нашего Спасителя, который жил очень в тесном контакте и послушании с Отцом Небесным Своим, и Он говорил, что «Я и Отец одно». Мы в основном знаем, что наш Господь, Он добрый пастырь, но так как Он говорит, что «Я и Отец одно», то наш Спаситель был и очень весьма хорошим отцом, потому что Он с Отцом был одно. И Он был проникнут любовью, Он сам был вся любовь. Наш Господь был весь пропитан вот этой любовью. Любовь Его и привела в эту доль земную. И апостол Иоанн, апостол Павел, ну, в общем, все ученики, они научились так у Христа, чтобы быть пропитанными вот этой божественной любовью. И поэтому в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет Коринфской церкви, коринфским служителям, наверное, в первую очередь, «Достигайте любви». Если служитель будет или пастырь церкви будет только категорично справедливо, это хорошо, это замечательно, это нужно. Но без любви только будет одна строгость, это вряд ли даст успех. Но если будет сочетаться с праведностью и справедливостью у пастыря и вот любовь Божья, любовь Христова, которая объемлет нас, тогда успех будет неминуем, неминуем. И поэтому дал бы Бог, чтобы так было. Вы уже некоторые молодые, если не стали еще служителями, то, наверное, мечтаете, дай Бог, чтобы вы были таковыми, потому что вчера я слышал, что Павел Тимофеевич спрашивал и другие братья, если вы вырастете, кем вы хотите быть? Хотите ли вы быть служителями, пастырями? И, конечно же, это давало правильные ориентиры, правильное направление детям, подросткам, кем они хотят быть. И сегодня очень печально, что среди молодежи, даже братцы Совета Церквей, так мало тех, которые желают быть служителями. А почему? Потому что что-то сегодня другое движет. В основном это мирские приоритеты, это чтобы иметь не доброе и славное имя служителя Христова, а чтобы иметь, может быть, хорошую машину, вот, хорошую славу о себе. Это неплохо. Хорошую славу о себе, если она законным путем достигается. Если то, что в детстве вы получили, оно в ваших сердцах пребывает и с любовью передается не только народу Божьему, но и грешникам, люди это видят, понимают и приходят к Богу. И Бог всегда был очень рад и доволен тем, когда не только народ Божий служил Ему, но и пришельцы. Вот сейчас мы дочитываем с женой книгу Второзакония. Там Дух Святой через Моисея очень много говорит о том, чтобы народ, который Он избрал, Бог, держался крепко и всем сердцем, всей душой, всем разумением, постановлений, законов и так далее. Но не только это было передаваемо народу, который Бог избрал и вел в обетованную землю, но там сказано и о пришельцах тоже, пришельцах и иноземцах даже, чтобы и они тоже были научены этим божественным истинам. И это все нужно было прививать с любовью. И уже в то время Господь на священнослужителей возлагал вот этот порядок, это понятие, чтобы были отцами и для иноплеменников, и для сироты, и вдовы, чтобы были отцами. То есть уже с первых тех дней, когда Бог избрал свой народ, было заповедуемо, чтобы были движимы служители любовью Христовой. Поэтому без любви Божией служение может оказаться медью звенящей или кимвалом звучащим. Как-то на этой неделе, в понедельник, если более точно, я посетил одну больную сестру в нашей церкви, беседовали мы с нею, и она мне говорит: «Петр Васильевич, я совсем недавно поняла, что очень важно иметь настоящую Божью любовь». Я говорю: «Конечно, это очень хорошо, что ты поняла, хоть слишком поздно, но что ты поняла». Потому что она в основном, ну, вот такая была сестра: «Я за справедливость, я вот за истину» и так далее, но действовала в некоторых случаях без любви, совершенно без любви. Осуждала и даже тех, кого не было никакого основания осуждать. Вот. После каялась, после опять осуждала и так далее. И наконец говорит: я поняла и хочу в дальнейшем жить любовью. Поэтому это для всех сказано: достигайте любви. И для сестер тоже, для матерей, и для молодежи, для всех. Потому что есть прекрасный гимн, который мы поем: «Образ совершенной любви и чистоты, Спаситель, Царь смиренный, пример мой вечный Ты». Я как-то анализировал, мы в церкви своей очень редко поем этот гимн, и пришел к такому выводу, что надо его петь чаще, потому что там именно все сказано: «На лик в венце терновом хочу душой взирать, хочу делами, словом Тебе лишь подражать». Вот если будем подражать тому, кто является источником любви, то, конечно же, и сами будем иметь эту любовь и будем ее распространять. И это очень-очень замечательно и прекрасно. Это 13 глава первого послания к Коринфянам, которая была изложена Духом Святым через апостола Павла. Это прекрасная песня. В дни атеизма, я помню, на Украине была такая историк, Свинцицкая, забыл, как ее звали, но она напечатала статью такую об историчности Христа. То есть она признавала, что Христос как историческая личность был, не признавала его как Бога, но яростно она не выступала в этом плане. Но в то время даже было очень достаточно того, чтобы журналист признал историчность Христа, что это так. Вот. И я помню, в этой статье она говорила, апостол Павел воспел такую песнь любви, какую во всем мире еще никто никогда не воспевал. Это песнь любви. Апостол Павел воспел эту песню. А это Бог Духом Святым вложил вот апостолу Павлу эти мысли. Любовь долго терпит, милосердствует, все покрывает, всему верит. И здесь, если мы будем свое имя поставлять перед каждым этим словом, вот как я милосердствую, я долго терплю, я все покрываю, или я совершенно другой. И ученики учились у Христа, иногда действовали без любви, когда самаряне их не приняли, и они вышли из деревни, а ночь надвигалась. И что они предлагают Христу? Господи, позволь, сведем огонь на эту деревню. И подтверждают это Словом Божьим, как Илия это сделал. И ждали ответа, что же скажет Христос. Вроде заслуживали эти самаряне, чтобы огонь их попалил. А Христос сказал им, не знаете, какого вы духа. Это очень трогательно, когда Господь вот дает нам такие чудные уроки. Там, где нас не принимают, там, где нас готовят злословить и даже издеваться над нами и, может быть, гнать. А Бог говорит, достигайте любви, любите врагов ваших. Достигать любви – это не значит, что только любить тех, кто нас любит. Это хорошо, это замечательно, так должно быть. Вот. Но достигать любви – это в братолюбии показывать любовь. Мы не всегда, может быть, обращаем внимание, почему апостол Петр не остановился, когда вот эту лестницу нарисовал, то вы покажите в вере вашей. И вот дошел до братолюбия, а вот в братолюбии любовь. Братолюбие и любовь – это оказывать любовь и к врагам, к противникам. Если Бог поведет и долиной испытаний, даже долиной смертной тени, вот, если в нашем сердце любовь, то с таким сердцем и умирать не страшно. С таким сердцем мы сможем и победить врагов. Как-то, когда я вернулся последний раз, прошло, наверное, лет 5, я был у себя в районе, проходил мимо прокуратуры и думаю, зайду, поинтересуюсь об одной женщине, которая была очень грозным следователем по особо важным делам. Где она сейчас? Зашел, молодые там секретарши две сидела. Вот. Я поинтересовался, знают ли они такую-то. Они говорят, нет. Это было до нашего прихода. Вот. Но ее, говорят, повысили. Ее повысили. Я говорю, куда же? Она теперь в Генеральной прокуратуре. Я говорю, ну а как бы мне с ней связаться? Может быть, дадите мне телефон ее? Они говорят, мы не знаем. Ну вот есть здесь прокурор. женщина тоже, она с ней в близких контактах, она вам, наверное, поможет. Ну, я пришел, подошел к дверям этой женщины прокурора, постучал. Она там была немножко занята с каким-то капитаном. Говорит, минуточку, и я вас приму. Правда, он быстро вышел, я зашел, говорю, так и так. Я мог бы получить телефон Ольги Кузнецовой. Я говорю, она говорит, а кто вы такой? Я говорю, я очень хорошо знакомый Ольги, а эта Ольга два раза вела дело мое. Вот. Она говорит, хорошо, я сейчас пойду поздравлять ее с Новым годом, это было перед Новым годом, и если она разрешит, я это сделаю. Вот. И зашла, позвонила, там поздравила, видимо. Приоткрыла дверь и говорит, а вообще-то вы кто будете? Назовите свою фамилию. Я назвал, она улыбнулась, говорит, о, помню, помню. Вот, сейчас вот я вам дам ответ. Выходит оттуда, говорит, трубка лежит на столе, заходите и беседуйте, сколько вам заблагорассудится. А последний раз разговор с этой Ольгой был такой. Она заявила мне, Петр Васильевич, впредь я не приму к своему производству ни одно религиозное дело. Я говорю, а чем это вызвано? Она говорит, ну, во-первых, у меня муж кадровый военный, и когда он узнал, что мне поручили ваше дело вести, он сказал, Ольга, прими все меры, чтобы этот человек не сидел. Вот, я говорю, и это все? Нет, не все. Я еще помню такой момент, когда я вам однажды сильно погрозила. Вы не хотели давать данных о своих друзьях, о своих знакомых, ни адреса, ни имена. И я сказала, если вы так будете вести себя, я вместо 3 сделаю так, что вы получите 10 лет. А вы мне сказали спокойно, ну это еще как Бог позволит. Ну, задавала она еще какие-то вопросы, совсем немножко времени прошло, я смотрю, а она там кресло такое было, вот голову откинула, и глаза у нее как-то закатились вот, вверх, и стала терять сознание. Я поднялся, там стакан с водой стоял, подал ей глоток воды. Она отпила и стала приходить в чувства. И она вспомнила. Я забыла это, а она мне напомнила. Вот тот стакан воды, который вы мне подали, он сильно меня тронул. Я вам так грозно погрозила, а вы вот так вот. Так что вот так любовь действует. И поэтому и сказано, что стакан холодной воды подан во имя Господа с любовью, он не остается без внимания у Господа. Сегодня большой дефицит любви, и у служителей в том числе большой дефицит. И Бог еще раз напоминает нам, достигайте любви. И все это мы черпаем только у нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. По телефону, о чем вы с ней разговаривали? Она мне в последней беседе задала вопрос. Петр Васильевич, что мне будет, если я когда-либо приму Христа? А я говорю, вы, наверное, изречение Ленина знаете? Вы помните, что сказал Ленин Льву Толстому и Льве Толстому, когда он отказался от православия? Он сказал, когда совершится революция, Льву Толстому зачтется то, что он порвал с православием. Я говорю, вам тоже зачтется, если вы когда-либо примете Христа. Разговор начался вот именно с этого. Ольга, говорю, ты еще не приняла Христа? Она говорит, нет, нет, Петр Васильевич, но к этому я иду, к этому я движусь. Почему этот прокурор, женщина, говорила, что она больше никогда не будет рассматривать дела верующих людей? Первая причина была, что ей муж сказал. А вторая причина, что ты когда-то мне как врагу стакан холодной воды подал. Вот. стакан холодной воды подал. А вот эту женщину, которая мне разрешила с ней связаться, я уже несколько раз поздравлял с Рождеством Христовым. А сейчас у меня такое желание поздравить ее с Троицей. Она говорит, что она православная и так далее. Если она жива, конечно, она уже старенькая, на пенсии. Вот. Но такое желание Бог вложит на сердце. Поздравлю ее с Троицей, если она жива. Вот. Ну, это повод для разговора. Она тоже участвовала в этих гонениях. Вот. А Ольга в самом деле, вот эта Кузнецова, я вот когда с нею по телефону разговаривал, и это я спросил, говорю, вы сдержали слово, что впредь не будете вести ни одно религиозное дело? Говорит, да, сдержала. И я думала, что меня уволят вообще с прокуратуры, а получилось так, что меня повысили. Если она еще работает, то она в Генеральной прокуратуре и сегодня начальник одного из отделов. А может быть, на пенсии. Ну, через вот эту вторую, которая здесь, старушку, я попытаюсь выяснить. Мне очень хотелось бы с этой Ольгой не только по телефону поговорить, но встретиться и уже убедить ее принять Христа. Ну вот. Ну, не буду я задерживать. Я очень хотел бы, чтобы услышать больше от вас. Поэтому не робейте, духом пламенейте, Господу служите, а любви достигайте. Достигайте, так необходимо. Лет 7 тому назад, наверное, я с сыном Павлом ездил в Чуйту, в те лагеря, где я отбывал срок. Я хотел там встретиться с некоторыми людьми, в частности, с адвокатом хотел встретиться, с прокурором по надзору хотел встретиться, побывать в тех зонах, где я был. Вот. Хотел встретиться с одним из гонителей. Ну, что-то удалось, что-то не удалось. Но с адвокатом мы встретились. Она очень любезно нас приняла у себя на квартире, старушка, женщина. Почему адвокат? Потому что по статье, по которой меня обвиняли, это 70-я статья, сказали, вы, конечно, всегда отказывались от адвокатов, будете вы отказываться или нет, вам будет назначен все равно, адвокат будет, потому что это политическая статья. Вот я подумал и думаю, ну, наверное, надо согласиться или попытаться узнать, есть ли здесь влиятельные в Чите адвокаты. Я узнал, что есть золотая пятерка адвокатов. И написал туда письмо, отправил через цензуру. И приехала ко мне женщина пожилая, послушала меня. И говорит, Петр Васильевич, я с институтской статьи атеистка. Была в комсомоле, в партии и так далее. И мне как-то вот очень несвойственно допустить, что государственные органы, которые на страже нашего государства стоят, могут сплетать какие-то коварства, вот как вы мне здесь... А я говорил, что это фабрикация. И вот ну, с верующим я никогда не встречалась, и мне как-то не по себе вас защищать. Я говорю, ну, это ваше дело, конечно. Я не могу вас защищать. Но, говорит, у нас есть более влиятельные адвокаты. Назвала две фамилии. Говорит, если вы хотите, я вам дам бумагу, и можете написать сейчас хоть одному, хоть двоим. Я сегодня же передам ну, заведующей нашей юридической консультации ваше заявление. Я согласился, написал два заявления на двух адвокатов. Я уточнил, что даже два могут быть? Да, можете и четыре можете приглашать. Ну, через неделю я получил ответ, что они заняты очень длительными сроками. В то время в Забайкалье по золоту, там много золотоискательских и золотоискательских артелей, и всех их судили там на начальство, и судебные процессы длились по году, а то и больше. Вот, и они были задействованы вот в таких процессах, и ответ был такой, что они еще год минимум будут заняты в этих процессах. Но опять мне она пишет вот про это, Белкина, ее фамилия Белкина. А Белкина пока она не удел, если же вы не против, то мы ее как-то обяжем, что ли. Вот. И она снова приехала. Вот. Согласилась, в конце концов согласилась. Вот. И когда начался суд, она была очень внимательна и осторожна. Вот. Но постоянно, постепенно, каждый день все входило в курс дела, более и более. И в конце концов она уверовала так, что это фабрикация. Через две недели в перерыве она проходит мимо меня, тут такая охрана, и потихоньку проходит, говорит, мне сегодня, Петр Васильевич, погрозили, что если я буду защищать так, как защищала, сяду рядом с вами. Я говорю, и как вы на это отреагировали? Как защищала, так и буду защищать. Вот. И правда, она очень хорошо защищала. Защитное слово она такое написала, целая книга. И сказала, я торжественно вручаю судьям, вот, и приобщите к материалам дела, вот мое защитное слово. Ну, ее, конечно, не посадили, но мы с Павлом встретились с нею. Сперва телефон нашли, после она нас пригласила, мы чай пили. Вот. И я спросил, как она теперь смотрит на свое отношение с Богом. Она молча поднялась, пошла в шкаф, достала оттуда Библию, принесла, положила перед собой. Теперь, Петр Васильевич, я каждый день читаю. Я говорю, так, может быть, вы уже отдали свое сердце Господу? Нет, я еще не отдала свое сердце, но я иду к тому, чтобы отдать свое сердце Господу. То есть она убедилась, что действительно тот Бог, на которого я уповал, он был моей помощью и помощью всех, кто на него уповает. Ну вот, коротко. Слава Господу за все. Аминь.